То, что Красновой дома не оказалось, это неудивительно. Но трубку не брала и Маринка. И хотя это ровным счетом ничего не значило, в груди закипело возмущение. Где его дети и почему их няня в рабочее время ходит по улицам одна, да еще и так далеко от дома? В спешном порядке продолжил путь на участок. Оставив мопед в коридоре, завалился в кабинет и первым делом скинул китель, снял галстук и расстегнул рубашку почти до пояса. Еще бы туфли скинуть к чертям. Умылся, обтер мокрым платком шею и грудь, включил вентилятор, но почти бесполезно. День был не столько жаркий, сколько душный. На периферии неба опять кучились грозовые облака. Снова позвонил домой, но по-прежнему без ответа. И это уже не просто злило, начало беспокоить. Пока писал бумажки по утреннему визиту к цыганам, с выезда вернулся Петров. В общем, было и в общаге. Так же, как Андрей, первым делом сняв китель, обмяк помощник на стуле. Петронин там так не появлялся. Поэтому я снова прошелся по всем адресам, где он может быть, но безрезультатно. Однако, один из его бывших корешей оговорился, что на днях видел Петронина в компании грузчиков с оптовой базы на Татьянке. «Оптовка?» – тут же встрепенулся Андрей. «Та самая, где в заведующих числится наш дорогой потерпевший Николаенко?» «Угу. Думаете, есть связь?» «Ничего я пока не думаю», – закинул Андрей ноги на стол. «Пока они меня просто все достали, по самое не могу». «Вась, вот ты зачем в участковый пошел? Тебе это реально нравится?» Петров пожал плечами. «Да. А вам разве нет?» Андрей вздохнул. «Когда он был вот таким же сержантом сразу после армии, и у него не было ни детей, ни плетей, одна лишь сплошная романтика. Он ведь тоже скакал от счастья, когда его определили в помощники к участковому. Но он, в отличие от Петрова, никогда не мечтал оставаться участковым до конца. Я уйду, тебе ведь все это достанется, Вась. И цыгане эти, и общаги, и даже Маруновский, мать его. Ты готов? А вам все-таки подписали рапорт на перевод? Да если бы». Вздохнул Андрей и снова набрал домашний номер. «Алло?» Неожиданно ответила Оксана, и Андрей чуть не подскочил на стуле. Убрал ноги со стола, оправил ворот рубашки. Все слова куда-то вдруг разбежались. «Где вас, черт возьми, носит, Оксана?» Получилось рисковато. В трубке повисла пауза. «Мы гуляли. А что? Что-то случилось?» Андрей выдохнул. Что-то он и вправду психанул. Пока Оксана на минутку отлучилась, Маринка с Тёмкой вполне могли сидеть где-нибудь в сквере поблизости. Он и сам, бывало, оставлял их ненадолго одних. «Ничего не случилось, просто вас довольно долго не было, и я начал волноваться за детей». Оксана снова помолчала и как-то хрипло ответила. «С ними все хорошо». «Очень на это надеюсь». После разговора отдыхать больше не хотелось. Наоборот, нервы заставляли шевелиться. Привел себя в порядок, натянул фуражку. «Василий, я на оптовку. Смотрюсь там, может, найду этих грузчиков. Или, чем черт не шутит, самого Петрунина». До Татьянки добирался на душном, переполненном дачниками и ящиками с рассадой автобусе, которого перед этим еще и дожидался почти полчаса. «Ну, наконец-то, сподобились!» Болтаясь на одной руке где-то в районе взмокшей подмышки Андрея, заглядывал ему в лицо подвыпивший мужичок. «А где вы, товарищ милиционер, зимой были? У меня весь цветмет под копеечку с участка вынесли. Даже муфты соединительные на трубах поснимали. Во, до чего дошли». «Не, в наше время такого не было». «Да в наше время можно было дверь на ночь нараспашку оставить, и ни одна сволочь бы не позорилась. А сейчас что, все испортилось. Заворовались гады, сплошная коррупция и беспредел у власти. А вам хоть бы хны. Милиция называется». Андрей на него не реагировал, зато очень даже охотно подключались другие дачники. «Ой, и не говорите!» – поддакнула тетка, зажавшая своим необъятным задом в углу сиденья дядьку с саженцем в руках. «У меня вон на той неделе весь домик вверх дном перевернули. И чего искали, спрашивается? Золото? Только посуду зазря побили, да забрали фуфайку мужнину и старую перину с кровати. Да, Петь?» Грозно глянула на несчастного прижатого мужичка. «Ну, и на кой она им спрашивается, перина-то? Хулиганье. А вот вы, товарищ милиционер, чаще бы на работе бывали, такого, глядишь, и не случалось бы». Из автобуса Андрей выбрался злой как черт. потому что все, что пришлось выслушать, вообще-то предназначалось Маруновскому. Это дачное общество в прошлом году прикрепили к его участку. Не успел остыть, как за воротами оптового рынка увидел и Маруновского собственной персоной. Тот стоял на крыльце административного корпуса и точил лясы с Николаенко. И выглядело это далеко не как рабочий визит по существу, скорее дружеский перекур. Андрей замялся. Уйти, пока не засекли. Или наоборот, подойти, всколыхнуть болотце. Подошел. Первым его заметил Николаенко и тут же изменился в лице. Сползла улыбочка, взгляд заметался и даже голову в плечи втянул. Занервничал, одним словом. Интересно. Тут же обернулся и Маруновский, и, натянув на рожу свою фирменную ехидную усмешку, затушил окурок об висящую на перилах консервную банку. «Ба! Товарищ участковый уполномоченный Иванов! Каким ветром?» «Не поверите, товарищ участковый уполномоченный Маруновский! Работаю!» Не сдержавшись, в тон ему съязвил Андрей. «Чего и вам желаю!» Все это было глупо, просто детский сад. Но их и без того лютая взаимная неприязнь так разрослась за последние годы, что иногда откровенно несло. По-хорошему, им уже давно нельзя было работать на соседних участках как минимум и в одном отделении как максимум, а в идеале и в одном городе. «А как же это вы работаете на моем участке, а я и не в курсе, а, товарищ Иванов?» «Хороший вопрос. Ответьте себе на него сами». Почему без посторонних подсказок вы даже не в курсе, что происходит на вашем участке, товарищ Маруновский? Ну почему же я не в курсе? Очень даже. Например, этой ночью на моем участке была учинена драка, и происшествие, предположительно, имеет отношение ко вчерашнему инциденту в доме гражданина Николаенко. Кивнул на притихшего за вскладом. Тот заискивающе улыбнулся Андрею. По предварительным данным, зачинщиками драки являются некие цыгане из соседнего поселка. Вот провожу следственное мероприятие. А что у вас на участке об этом слышно, товарищ Иванов? Отличная работа. Не стал продолжать непозволительную в присутствии постороннего пикировку Андрей. Продолжайте в том же духе, Сергей Петрович. И, включая полный игнор, развернулся к Николаенко. «Николай Николаевич, у меня к вам несколько вопросов по поводу вчерашнего происшествия в вашем доме. И не только». Последнюю фразу специально обронил после паузы, уже увлекая Николаенко в сторону. И успел заметить, как тот бросил быстрый, испуганный взгляд на Маруновского. Их неожиданно близкое знакомство интуитивно напрягало. Несло от него каким-то кумовством. Задав парочку дежурных вопросов про вчерашнюю драку, Андрей показал фото Петрунина. «Нет, не видел такого», – заверил Николаенко. «А что, он тоже причастен к цыганскому беспределу?» «Пока не знаем. Пока он, предположительно, почтальонку ограбил. Но есть сведения, что его неоднократно видели у вас на базе, в компании грузчиков». Специально разглашал информацию. Понимал, что если Петрунина имеет дела с местными, то заляжет уже даже после визита Маруновского. Но вот посмотреть на реакцию Николаенко было нужно именно сейчас, застав врасплох. Но тот то ли окончательно пришел в себя, то ли действительно был не в курсе, только пожал плечами. «Не видел. Если хотите, проспрашивайте работников. А я, с вашего позволения, пойду. Мне в управление надо». Расспрашивать Андрей, естественно, никого не стал. Дураку понятно, что бесполезно. Пока поджидал автобус, увидел, как мимо проехала служебная «Волга» Николаенко. На ее заднем сиденье, вальяжно покуривая, развалился Маруновский.